Киеко-сан бесшумно раздвинула дверь и вошла в комнату. Она была одна и могла попытаться расслабиться и немного подумать. Было темно, все краски казались приглушенными. Женщина глубоко вдохнула застоявшийся воздух, словно пытаясь уловить аромат минувшего, воскресить его в памяти. Что есть ее нынешняя жизнь? Что есть ее сердце? Комок несбывшихся надежд и желаний. Думала ли она, что придет время, когда мечты угаснут, словно последний огонь, и даже неприятности и ожидания перестанут отравлять душу? Когда она будет знать, что больше не на что надеяться, и станет равнодушно следить, как разрушаются остатки жизни, как все превращается в пыль, а внезапно Киеко опустилась на колени и принялась молиться. О, боги! Она только что созерцала это. Два красивых молодых тела, причудливо сплетенные на циновках в страстном объятии. То были ненавистная ей Кейко и юный Акира, сын того самого Исуми. Понятно. Никто не способен устоять перед красотой, особенно если это красота плоти. Киеко крепко зажмурила глаза, потом открыла их и несколько раз моргнула, глядя в пустоту. Красота. Вот уже много лет она не верила в ее обманчивые чары. Красота влечет, заманивает в сети, а потом оборачивается страшной, губительной стороной. Где теперь Исуми? Должно быть, уже возродился в мире тварей, самом мрачном из миров, в каком может возродиться душа человека. Киеко уже не помнила его лица, все померкло, как и воспоминания о причиненной им боли. Страшно подумать, сколько прошло времени. А ведь когда-то и она была юной девушкой с самшитовыми гребнями в длинных шелковистых волосах. Киеко происходила из знатной самурайской семьи, знала грамоту и, конечно, читала Гэндзи Моногатари и Исэ Моногатари. И, признаться, мало задумывалась о том, какое отношение имеют эти истории о любви к реальности. Гэндзи Моногатари и Исэ Моногатари – величайшие памятники японской классики X-XI веков. Как всякой самурайской девушке, ей неизменно внушали мысль о том, что жизнь непрочна и соткана из множества неожиданностей. Неизменно одно. Она должна безоговорочно подчиняться мужчине, которого избрала для нее судьба. Как было принято в те времена, до свадьбы Киеко почти не видела своего жениха, да и после Нагасава подолгу жил в Киото, оставляя ее в замке, и Киеко чувствовала, что он проводит время не один. Она не знала, как должна к этому относиться, и потому молчала. Спокойствие стало ее основной и единственной защитой, ширмой, за которой она пряталась от тех непонятных, чуждых в своей странности вещей, какие порой являла ей жизнь. А потом Киеко влюбилась. Молодой, красивый управляющий, друг князя Нагасавы, господин Исуми, был приветлив, разговорчив, улыбчив, в отличие от мужа, постоянно находился рядом и мечтал ее соблазнить. Киеко воспитывали в строгих традициях, и она сдалась далеко не сразу, а сдавшись, поняла, почувствовала, что страсть к Исуми стала ее жизнью. Когда она забеременела, Исуми резко охладел к ней, перестал искать встреч и через пару месяцев женился на молоденькой девушке, дочери одного из высокопоставленных приближенных Нагасавы, а после взял еще нескольких жен и наложниц. Нагасава долгое время находился в Киото, потому Тиэко побоялась выдать ожидаемого ребенка за его сына или дочь. Вместо этого она тайком обратилась к одной знающей женщине, и та помогла ей избавиться от плода преступной связи. Тиэко поклялась отомстить. И ничто не могло отвратить ее от задуманного. Если б не он, она никогда не изменила бы мужу и не убила бы свое дитя. Она следила за каждым шагом бывшего любовника, и ей удалось совершить немыслимое — раскрыть заговор Ясуми против Нагасавы. Сам Ясуми, все его слуги, жены, наложницы, дети были истреблены, и род предан забвению. Вслед за ними Тиэко, без малейшего содрогания, отправила на тот свет трех наложниц Нагасавы, которых тот необдуманно взял в свой дом. Она старела. Нагасава тоже, но гораздо медленнее, ибо его душа не была поражена недугом тоски и злобы. Детей у них так и не появилось. А потом Нагасава привез Кейко, прекрасную, юную, свежую, словно ветка цветущей сакуры. Он сказал, что хочет наследника, но Тиэко не верила. Он возжелал молодого, упругого, сочного тела. Только и всего. Следовало не просто уничтожить девушку, а преподнести Нагасаве урок на всю оставшуюся жизнь, и боги ее услышали. Кейко и Акира, тот самый Акира, младший сын Ясуми, в ванне, изнывающий от страсти. Помнится, кто-то спросил Нагасаву, почему в свое время он пощадил ребенка, и тот коротко и резко ответил: потому что убить его было бы уже не справедливостью, а злодейством. И продолжал привечать мальчишку в течение 16 лет, относился к нему едва ли не как к собственному сыну, тогда как Тиэко всякий раз содрогалась от боли. Что это было? Помесь неосознанной любви и тайного издевательства? Ведь он отдал Акиру на воспитание в бедную и незнатную семью и периодически кидал этим жалким, безвольным Атомо унизительные подачки. Скоро Нагасава узнает, какова истинная цена подобных благодеяний. Узнает, но не сейчас. Немного позднее. Нужно дать этим двоим время. Тогда наказание будет изощреннее. Тиэко скривила бескровные губы, выпростала из широкого серого, как сумерки, рукава кимоно потемневшую костлявую руку и улыбнулась. Она схватит Акиру и Кейко этой рукой и увлечет за собой, за своим последним и самым главным желанием. Через день после случившегося Акира отправился в горы, сказав матери, что идет на охоту. На самом деле ему просто хотелось побродить в одиночестве и подумать. Обуреваемый неотступными мыслями, он поднялся довольно высоко, туда, откуда был виден темно-зеленый ковер, простиравшихся до самого края небес высоченных кедров, и, кажется, даже море, густо синее, все в барашках белой пены. Было ли это в самом деле море или просто осенела линия горизонта, Акира не мог понять, и потому вскоре перестал напрягать зрение. Встретив горный ручей, он остановился и присел на камень, чтобы отдохнуть и попить воды. В нем проснулись мучительные мысли о настоящем отце, которого он никогда не знал и который, как и он сам, предал господина, презрел долг. А это не менее безрассудно и преступно, чем решиться пойти против воли богов. Неужели правда, что в мире все повторяется? Неужели господин Нагасава напрасно подарил ему жизнь? Мог ли он отказаться от Кейко? Акира воссоздавал в памяти бездонную глубину взгляда девушки. Матовое сияние капель на ее золотистой коже, все произошедшее между ними, и понимал, что нет, он не сможет. Ему мешали воспоминания о восторженном ослеплении, испытанном тогда, при близости с Кейко, и опасное сознание того, что он не раскаивается и хочет все повторить снова. Акира невольно сжал кулаки. Если б Кейко сейчас оказалась тут, он взял бы ее за руку, и они пошли бы, куда глаза глядят, подальше от замка Нагасавы, прочь из Сетсу.